я буду делать, когда стану стар? Когда стану дьяволом для рэпа страны? Когда я не буду нужен никому? Когда начну проигрывать в эту игру? А что я буду делать, когда стану стар? Когда стану дьяволом для рэпа страны? Здесь выход один, понятно, и ежу. Короче, решено, политику пойду. Все буду делать по накатанной схеме. Название народ, лозунг для тех, кто в теме. Название это серьезно, тут надо подумать, чтобы без подозрений. За правду и урбан дали электорат на повестке дня. Тут проще бабушки, дедушки и вся херня. Ранее придуманный лозунг как нельзя кстати. Для тех, кто в теме, тут проголосуют братья. Вопрос далее, на чем строить компанию? Конечно же на том, что лучше всего понимаю. Мы в широких штанах, значит большие яйца. По этой теме и начну объединять нацию. Тут расчет простой, проголосуют мужчины. Ведь если скажет нет, то яйца у него небольшие. Проголосуют, да и женщины и тети. У моего большие, даже не спорь. Что я буду делать, когда стану старым? Когда стану дряблым для рэпа страны? Когда я не буду нужен никому? Когда начну проигрывать в эту игру? А что я буду делать, когда стану старым? Когда стану дряблым для рэпа страны? Здесь выход один, понятно, и ежу. Короче, решено, в политику пойду. Ставший мэм, скажу, все будет меняться. Люди скажут, верю, у него ж большие яйца. Тут поменяю лозунг на все для людей. Поставлю пару качей, пару фонарей. Пока идиоты будут забавляться, займусь отмывкой денег, потраченных на акции. Им этих качелей хватит примерно на год, а мне года хватит. Короче, прет. Потом год пройдет, еще год нестабильности. Все начнут говорить, обманул нас скотина. Я публично отвечу, никакого обмана. Обещал перемены, вот проект детского сада. Только этот проект чересчур долгосрочен. Короче, вам не понять всех политических примочек. Тут я нафиг сложу все свои полномочия и дерну в столицу, как чей-то помощник. Что я буду делать, когда стану старым? Когда стану дряблым для рэпа страны? Когда я не буду нужен никому? Когда начну проигрывать в эту игру? А что я буду делать, когда стану старым? Когда стану дряблым для рэпа страны? Здесь выход один, понятно, и ежу. Короче, решено, в политику пойду. В Верховной Раде зароюсь, буду чем-то маяться. Порносайты, контакт, иногда декларации с президентом увижу. Нас познакомят, я рэпер, он хасл. Короче, братья по крови, однажды он меня спросит: ты что, как с народа? Ну как там народ? Насколько я ему голен? В ответ, там президент, сравни контрацептиву. Сквозь улыбку красиво звучит красиво. И вот, не поверишь, я уже министр. Министр чего? Неважно, удивись. На всех должностях буду воровать деньги в офшора, тут бухать, шиковать. На заре карьеры собру сколько смогу, сам тихо свалю, заберу всю семью. Мораль этой песни до боли проста. Хватит выбирать за пустые слова.